Что делаем? Ничего не делаем. Помидоры порезала? Порезала. А ты где берешь помидоры? Сейчас за помидорами пора выходить. Не знаем, куда бежать даже. В ваших палатках. В ваших палатках? Да. Рублей по 100, да, они? Сейчас почти. Да нет, дешевле. Подешевле, да? По 30 есть. По 30, но это, наверное, плохие, с гнильцой. Сливообразные. Сливообразные? Угу. У меня под глазом однажды слива была, синяк, сливка. Мне по морде дали в нашем дворе. Ты видела в окно? Нет, не видела. Почему тогда за меня не заступилась-то? Не видела. А если бы увидела, закричала бы? Милицию бы вызвала. Правильно. И пошла бы как свидетельница, правильно? Да, да. Потому что разве можно людей бить во дворах? Вот именно. Даже бандитов, как ты говоришь. Да. Я бандит или нет? Как ты думаешь, все-таки? Откуда я знаю? Или я хороший человек? Не знаю. Ну, а в какой квартире ты живешь? Я? Как? В 214-й. Да что ты? Да, а что? А там врачи живут. Как же ты в доктора попал? В 214-й, это тот подъезд, 6-й, последний этаж. Шестой? Да, шестой подъезд, да. Я просто тебе позвонить решил, потому что ты у нас звезда по этому по дому, известная личность. Угу. Все знаешь про всех. Валь, ты слышала, список Магнитского приняли? А? Ты слышала, приняли список Магнитского? Конгресс США принял список Магнитского. Не слышала. Это вот те чиновники, которые Магнитского посадили, юриста известного. Они теперь не будут вхожи, и им закрыт въезд в США и заблокированы их счета, наверное, там. Представляешь? А они возмущаются. А что возмущаться, если они такие патриоты, пусть вообще туда не ездят, правильно? Как ты считаешь? Не знаю я их не дела. Но ты политикой увлекаешься? Нет. За Путина голосовала? Ни за кого не голосовала. Никуда не ходила. Не, ну когда выборы-то были президентские? Ну не ходила никуда. А урну тебе домой приносили? Нет. Ну что ж такая аполитичная? Ну, а должны были урну принести, не принесли. А в урне еще бандюги бы спрятались. Не надо никого приглашать домой. Да-да-да. Потому что квартиры сейчас дорогие. Да. А ты не знаешь, кто у нас сдает в доме квартиры? А? Кто-нибудь у нас в доме квартирки сдает? У нас в доме пустые квартиры. Да, вот на твоем этаже, говорят, пустая 200. На первом этаже. Да. В первом подъезде квартира пустует. Сын и мать умерли. Да. Да. А ты откуда знаешь? Я их знаю, я лично с ней знакома была. А на сколько ей лет-то было? А? На сколько ей лет-то было? 83, а ему 55. Ой, а он что умер так раз? Сначала сын умер, Сережка. Ага. А потом она умерла, через год она умерла. Из-за чего он-то умер? Сын-то? Да. Он не путевой был. Пил, не жрал. Алкоголь? Пил, не жрал. А, пил, не жрал, да. У нас даже врачиха говорила, что если пьешь, так надо закусывать. Вот. 55 лет он умер, Сережка. Непутный был, не работал нигде. Жену бросил. Жена его бросила. Сына забрала у него. Ой, как у Курдюковых прям такая ситуация прям. В общем, ушла от него с ребенком жена. Так это Курдюковых также ситуация. Теща забрала жену от него. А-а-а. И он остался один, еще больше стал пить. А ты ходила на похороны-то? Что я, на черта мне нужно кого-то хоронить? На поминки, на обмывание тела ходила? Никуда я не ходила. А ты когда-нибудь обмывала покойников? Я больная, что? А у нас соседи раньше в Рязани очень любили ходить и обмывать, и поминать. Вот прям бабки любили такое дело. Ну, это специально такие люди есть. А ты побаиваешься, да? Да. А то как вскочит, как тебя схватят, да? Валь. В общем, я не обмывальщица. Понятно. Слушай, это самое, а что я хотел еще спросить? Пенсию когда нам дадут? Что-то пенсии давно не было. Когда принесут пенсию-то? Когда всегда. Второго? Да. У тебя же деньги-то остались от пенсии или уже все? А тебе зачем знать такие дела? Ну просто я хочу, может, думаю... Чужие карманы проверять. Помочь тебе материально, может, подбросить тыщенку другую к двери. Ну, подложение я возьму. Да, то есть ты чужим не брезгуешь, да? Лишь что давали. Деньгами никто не брезгает. Да, а может они грязные, кровавые, может я кого-нибудь замочил? Меня не касается. Да, но ты возьмешь, да? Да. Валя, а слушай, а ты знаешь, что-то пропали Эмма Бои, вот Эмма нет, движения куда-то совсем исчезли. Раньше были такие Эмма, а сейчас нет. Не знаю. Ну, такие черные волосы, у них черные брови, знаешь, такие. Не знаю такого. Ты не видела на улице никогда? Нет. Ой, а слышал, у Филиппа Киркорова ребенок родился. А? У Филиппа Киркорова ребенок родился опять. Да я знаю, у него двое. А, двое. А как он рожает их? С пробирки. С пробирки? А что, он не может поспать и поиметь? Как нормально. Хуй его знает, не может с бабой поспать, чтобы она ему родила. А с Аллой Пугачёвой? Он Пугачёву любит. Любит Пугачёву. Да? Больше из-за этого не может жениться. А наследники нужны, богатство наследники. А-а-а. Кто-то должен богатство наследовать. Так он и придумал пробирки, блядь. Да? Пробирочных детей растит. Пробирочных. Это вообще... За двоих. Это... Девочка и мальчик у него. Это вообще же грех большой, да? Он их в Майами отправил на курорт. Ой. Там растут с няньками. Кошмар. А ты хотела бы в Майами отправиться там? Что я там не видела? На море покупаться, как тут? Знаешь, нет, так? Не хотела. Валь, слушай, а ты слышал, что это Пугачёва ему предложила, чтобы он женился на Ксении Собчак? О, нет, не слышала. Тебе нравится Ксюша Собчак? Да ну ее, она злая, как собака. Да, проститутка какая-то, да? Злющая, людей ненавидит. Ага, сучка неебенная, да, как ты говоришь? Да. А, ты Дом-2 смотрела? Нет. Там, давай построим любовь, называется. Ну, я не смотрела. Мне так жалко, что ты с мужем разошлась. У вас такая красивая пара была, Валя. Разошелся. Ты разошлась с мужем со своим. А, ну это давно было. Вы такая красивая. 100 лет назад. Вы же были красивой парой, правда? Да. Он высокий. Муж. Нет. Как раз не высокий. Ты высокий. А, ты тоже мелкая. Чуть повыше меня. Ну, значит, я вас с кем-то перепутал. Значит, вам так и надо было, что вы развелись. Ну, разошлись, он в другую влюбился. Богатую, а я нищей была. А он на квартиру на твою не претендует? А? Он на твою квартиру не претендует? Нет. А он уж и в живых-то уже нету. Старше меня на 5 лет. Ну ты плакала, когда он умер-то? Наверное, умер. Позвони ему, я тебе сейчас телефон дам. Валь, а это соседи успокоились хоть насчет 13-метрушки твоей? Не знаю, может и болеют лежат. Потому что они нам сказали, говорят, у старухи квартира бесхозная. Я думаю, дай проверю, дай посмотрю. А, Валь? А, бесхозная. А, ну тогда сегодня с нотариусом идем к тебе. Да? Да. Да. Нахуя вы мне сдались? Откроешь? Нет. Почему? 0,2 вызову, чтобы отъеблись. Да не отъеблись, 0,2 вызову. А кислотой?